Локин заметил, что за несколько часов, прошедших с их первой высадки на спутник Давина, тот изменился почти до неузнаваемости. Исчезли клубы тумана и вязкая дымка, а небо прояснилось и из грязно-желтого превратилось в белое. Зловоние все еще стояло в воздухе, но и оно стало намного слабее и вместо непереносимого стало всего лишь неприятным. Неужели смерть Тембы разрушила какую-то силу, удерживавшую спутник в состоянии непрекращающегося гниения? Едва громовой ястреб коснулся поверхности болота, Локин увидел, что зараженные гнилью леса исчезли. Без поддерживающих их стволы полчищ личинок и червей они просто рухнули на землю. Отсутствие непроницаемого тумана очень облегчило поиски славы Терры. Тем более, что теперь не было жутких вокс-сигналов с мертвого корабля. Громовой ястреб остановился, и Локин с уверенностью прирожденного лидера вывел на поверхность спутника отделение Таргоста, Випуса и Мара. Несмотря на то, что Таргадон и Мар гораздо раньше его заслужили капитанское звание, они безоговорочно подчинились его приказам в этой экспедиции. «Гарви, что ты собираешься искать?» — спросил Таргадон, поглядывая на холм высыпавшихся из корабля Тембы обломков. Таргадон не успел подыскать себе новый шлем и теперь морщился от скверного запаха. «Я и сам еще не знаю», — ответил Локин. «Ответы, может быть, все, что может помочь воителю». «Мне это нравится», — сказал Таргадон. «А как ты, Мар? Что ты здесь ищешь?» Тибальт Мар ничего не ответил. Он снял свой болтер с предохранителя и зашагал к разбитому кораблю. Локин поспешно догнал его, положил руку на плечо. «Тибальт, ты ведь не хочешь создать нам здесь проблемы?» «Нет, я только хотел взглянуть на то место, где погиб Верулам», — ответил Мар. «Пока я не увижу его собственными глазами, я не смогу примириться с потерей. Знаю, я видел его в морге, но я словно не на покойника смотрел, а гляделся в зеркало. Ты меня понимаешь?» Локин не совсем его понял, но все же кивнул. «Хорошо, занимай место в общем строю». Они направились к мертвому кораблю. Подошли к осыпи и стали взбираться к пробоине, зиявшей в корпусе славы Терры. «Проклятие! Кажется, что прошла целая вечность с тех пор, как мы здесь сражались», — проворчал Таргадон. «Тарик, это было всего 3 или 4 часа назад», — заметил Локин. «Знаю, и все же». Вскоре они добрались до пробоины и оказались в чреве корабля. Воспоминания о последнем посещении этого места и встреченных здесь обитателях отчетливо встали перед мысленным взором Локина. «Будьте начеку. Мы не знаем, что могло остаться в этих развалинах. Надо было разбомбить обломки с орбиты», — проворчал Таргадон. «Тихо!» — шикнул на него Локин. «Ты что, не слышишь, что я сказал?» Тарик поднял руку в примирительном жесте, и они продолжили путь по скрипучим полам темных залов, узким трапам, освещенным мерцающими фонарями и вонючим почерневшим коридором. Випус и Локин возглавляли отряд, а Таргадон и Мар прикрывали тыл. Заполненный тьмой остов корабля оставался все таким же мрачным и угрожающим. Но отвратительная органика, покрывающая все поверхности слоем слизи, теперь погибла и рассыпалась в пыль. «Что здесь творится?» — спросил Таргадон. «Несколько часов назад это место выглядело как гидропонная площадка, а теперь умирает», — закончил за него Випус, — «как и те деревья на болоте». «Здесь все выглядит давно мертвым», — добавил Мар, срывая со стен целый пласт лишайника. «Не трогай здесь ничего», — предупредил Локин. «В этом корабле имеется яд, поразивший нашего командира, и пока мы не выясним, что это было, не стоит ни до чего дотрагиваться». Мар бросил лишайник на пол, вытер руку о доспехи, и они углубились в недра корабля. Локин прекрасно помнил маршрут, и вскоре отряд вышел в центральный коридор, ведущий к капитанскому мостику. Из пробоин в корпусе падали снопы света, а летающие в воздухе пылинки создавали призрачный сверкающий чистокол. Локин вел отряд вперед, пригибаясь под накренившимися переборками и провисшими кабелями, от которых все еще летели искры. Скоро они достигли конечной цели. Запах Тембы Локин почуял задолго до того, как увидел тело. Зловоние разлагающейся плоти разносилось далеко за пределы капитанской рубки. Осторожно проникнув внутрь помещения, Локин жестом велел своим воинам обойти зал по периметру. «Как мы поступим со всеми этими людьми?» — спросил Випус, указывая на свисающие с потолка знамена, на полотнищах которых были распяты солдаты 63-й. «Нельзя же просто оставить их здесь». «Знаю, но сейчас мы ничего не можем для них сделать», — ответил Локин. «Когда уничтожим корабль, все они найдут успокоение». «Это он?» — спросил Мар, поведя стволом в сторону огромного раздувшегося тела. Локин кивнул, поднял болтер и приблизился к трупу. Под кожей наблюдалось волнообразное движение, словно гигантский живот Тембы жил собственной жизнью. При ближайшем рассмотрении оказалось, что под туго натянутой желто-зеленой кожей пирует несметное множество жирных личинок и червей. «Проклятие! Да чего же он отвратителен!» — ужаснулся Мар. «И это существо убило Верулама?» «Я думаю, да», — ответил Локин. «Воитель не сказал ничего определенного, но здесь больше никого не было. Локен оставил Мара предаваться скорби, а сам обернулся к своим воинам. «Разойдитесь по всему залу и ищите все, что может пролить свет на то, что здесь происходило». «Ты совсем не имеешь представления, что искать?» — спросил Випус. «Ни малейшего», — признался Локен. «Возможно, это оружие». «Ты считаешь, что мы должны обыскать этого жирного ублюдка?» — спросил Таргадон, показывая на Тембу. «И кто тот несчастный, которому выпадет эта работенка?» «Я думаю, тебе это понравится, Тарик». «О нет, я и пальцем к нему не притронусь». «Я сделаю это», — сказал Мар. Опустился на колени и отбросил в сторону остатки одежды трупа вместе с лохмотьями кожи. «Видишь?» — Таргадон отступил назад. «Тибальт сам вызвался. Давай не будем ему мешать». «Хорошо. Только будь осторожен, Тибальт», — предупредил его Локен и с облегчением отвернулся, чтобы не видеть отвратительного зрелища. Амар принялся расчленять труп. Астартес приступили к обыску, а Локен забрался на возвышение, где стояло кресло капитана, и оттуда заглянул в кабину экипажа, заваленную всевозможным мусором и наростами плесени. Локен никак не мог понять, что могла привести этот славный корабль и не менее славного человека к такому позорному концу. Он обошел кресло и остановился, задев ногой какой-то твердый предмет. Нагнувшись, Локен обнаружил продолговатую шкатулку из полированного дерева. Ее стенки остались чистыми и гладкими, что в этом интерьере показалось по меньшей мере странным. Шкатулка была темно-коричневой, длиной примерно с руку человека, и по всей поверхности дерева были вырезаны непонятные символы. Крышка держалась на золотых петлях, и, отодвинув тонкую задвижку, Локен заглянул внутрь. Шкатулка оказалась пустой и обитой изнутри красным бархатом. Только открыв шкатулку, Локен осознал, насколько опрометчиво это было с его стороны. Он задумчиво провел пальцами по крышке, обводя символы, и их плавные округлые очертания показались смутно знакомыми. «Сюда!» — закричал один из воинов Локасты, и Локен, подхватив шкатулку, кинулся на зов. Пока Тибальт Мар продолжал разбирать прогнивший труп Тембы, остальные Астартес сгрудились на палубе вокруг какой-то находки. Локен, подойдя ближе, увидел обрубок руки Эугана Тембы. Мертвые пальцы, которые все еще сжимали рукоять странного сверкающего меча с лезвием, похожим на серый кремень. «Точно, это правая рука Тембы», — сказал Випус, наклоняясь, чтобы взять меч. «Не трогай», — остановил его Локен. «Если это оружие свалило с ног воителя, я не хочу даже думать, что оно может сделать с нами». Випус отпрянул от меча, словно от ядовитой змеи. «А это что?» — спросил Таргадон, показывая на шкатулку. Локен опустился на колени и поставил шкатулку рядом с мечом. Увидев, что оружие должно точно поместиться внутри футляра, он совершенно не удивился. «Мне кажется, раньше меч лежал здесь». «Выглядит совсем как новое», — заметил Випус. «А что там вырезано? Какие-то письмена?» Локен ничего не ответил и, опустившись на колени, стал разгибать пальцы Тембы, сжимающие рукоять меча. Хоть он и понимал, что это невозможно, но все же морщился, отводя каждый мертвый палец, словно ожидая, что рука оживет и вцепится в него. Наконец, меч был освобожден, и Локен поднял оружие. «Осторожнее!» — воскликнул Таргадон. «Спасибо, Тарик. А я уж чуть не собрался его выбросить. Извини». Локен медленно опустил меч в шкатулку, рукоять вздрогнула, и у Локена возникло дикое ощущение, будто меч эхом повторил имя Тарика. Предчувствие чудовищной опасности, грозящей другу со стороны оружия, сжало сердце. Локен захлопнул крышку и выдохнул давно сдерживаемый воздух. «Во имя Терры, как такой человек, как Темба, завладел этим странным оружием?» — спросил Таргадон. «По нему даже не скажешь, что это изделие человеческих рук». «Так и есть», — сказал Локен, и к своему ужасу понял, почему вырезанные на стенках шкатулки символы показались ему знакомыми. «Это изделие кинебрахов». «Кинебрахов?» — изумился Таргадон. «Но разве они не...» «Да», — сказал Локен, бережно поднимая шкатулку с пола. «Это и есть анафем, похищенный из зала оружия на Ксенобии».